Глава 12. Отрешившись от ненужных эмоций и мыслей, Лика достаточно успешно проработала практически до обеда. Отвлекшись пару раз, когда в открытое окно залетал валанчик от ребятишек, день снова обещал быть жарким, так что девушка на полном серьезе подумывала о том, чтобы после обеда сходить на речку. Купальников у орков как таковых не было, ребятишки плескались в трусиках, мужчины также в исподнем, а вот женщины прилюдно не купались, лишь заходили в воду по колено, приподнимая юбки, чтобы не замочить. А она? А она станет, например, выдрой. Сортируя бумаги и попутно обдумывая весьма заманчивую мысль, Лика не сразу заметила, что в комнате стало немного темнее. Опять кто-то в окно подглядывает. Обернулась, чтобы поинтересоваться причиной, да так и замерла. Девушка, стройная, с мальчишеской стрижкой коротких каштановых волос. И тортом, уже стоящим на подоконнике. «Привет!» «Привет!» «Не узнаешь?» «Зачем?» «Хочу извиниться». «Не надо. Зачем ты стал мной?» «Не злость, а скорее обреченная усталость. Ну почему нельзя оставить ее в покое? Хотя бы на месяц, на неделю?» «Чтобы не пугать. Ты ведь не боишься саму себя?» «Ты все равно не я. Лишь оболочка. Внутри ты не изменился». «Но ведь ты даже не знаешь, какой я внутри». Поставив локти на подоконник и устроив подбородок в ладонях, лже-Лика с интересом наклонила голову, разглядывая Лику-арчанку. «А ты стала старше». «Ты принес мне торт?» Не став заострять внимание на причине и следствиях, девушка кивнула в сторону коробки. «Верно. Ты ведь так и не забрала тот. Этот свежий. Загрыб сильно тебя наказал?» «Нет, совсем нет». Едва уловимо усмехнувшись, Лика отрицательно покачала головой и довольно невежливо поинтересовалась. «А тебе не пора?» «Нет, сегодня у меня выходной. Погуляем?» «Нет». «Брось». «А зачем?» «Хочу. Просто хочу узнать тебя получше. Шадни говорит, ты вчера стала кем-то магическим. Опять? Опять будешь отрезать от меня чешую?» «Нет, это не актуально». Грустно улыбнувшись, лже-Лика тяжело вздохнула. «Мне просто интересно узнать тебя ближе. Ты слишком противоречива. Ты ведь не боишься меня сейчас, я вижу». «Ты далеко». «Ты сама понимаешь, что для меня это не преграда. Я в одну секунду могу оказаться рядом, причем став кем угодно. Неужели все дело во внешности и размерах?» «Не только». Недовольная тем, что ее снова заставляют вспоминать и объяснять, Химера неприязненно скривила губы. Интонации, выражение глаз, запах. Да, запах. Сама удивившись своим словам, девушка удивленно вздернула брови. «Что это за запах?» «Это твой собственный запах». «Я умею и это. Я ведь маг. Лишь твой собственный запах не вызывает у тебя отторжения, даже с учетом того, кем я являюсь на самом деле». Широко и располагающе улыбнувшись, лже-Лика неожиданно подмигнула настоящей. «Ангел, не упрямься. Идем гулять. Такая погода хорошая». «Стань кем-нибудь другим». «Например?» «Мальчиком. Лет 15». «Так». Черты лица легионера неуловимо поплыли, и через несколько секунд за окном стоял действительно мальчик, самый обычный человеческий мальчик, но все с тем же запахом. «И поклянись, что так и останешься, пока мы будем гулять, и не притронешься ко мне». «Клянусь». Совсем не по-детски, сурово сжав губы, мальчишка уверенно кивнул и, подхватив с подоконника торт, махнул рукой к себе. «Идем, обещаю, Ни я, ни кто иной тебя не тронет. Никогда. Совсем-совсем? Усмехнувшись на столь серьезное заявление, Лика, тем не менее, подошла к окну с намерением покинуть комнату через него. А что? Она умеет. Только если разрешишь сама. Серьезное обещание. Я знаю, о чем говорю. Ровно и открыто встретив прищуренный девичий взгляд, мальчишка широко и немного кровожадно улыбнулся. С извращенцами у нас разговор короткий. К тому же из неженатых легионеров у нас остался лишь... И загадочно замолчал. Лишь сделал шаг назад, чтобы девушка, подняв юбку повыше, сначала запрыгнула на подоконник, а затем спрыгнула с него на улицу. «И кого же мне бояться? Сколько вас осталось непристроенных?» «Всего четверо, но...» Раздраженно фыркнув на то, как он постоянно замолкает, специально ее провоцируя, Лика сжала кулачки и шагнула к парню, встав напротив, так что стало видно, они примерно одинакового роста, причем она даже на пару сантиметров выше. «Но что?» «Но в связи с тем, что ты успела побывать у меня дома два раза...» «Знаешь что?» Раздраженно выдохнув через нос, когда он, не договорив, замолчал, снова процедила. «Ешь свой торт сам. А у меня есть дела поважнее, чем выслушивать твои загадочные речи. Стой!» Успев перехватить девушку за руку, когда она уже развернулась, чтобы вернуться в комнату тем же путем, парень уверенно притянул ее к себе, но не обнимая, а просто удерживая. «Не злись. Да, я хочу узнать тебя ближе. Именно я. Остальных ты интересуешь лишь как абсолютная химера. Я воспользовался своим положением и запретил им приближаться к тебе. Но себе я запретить не могу и не хочу. Не злись. Отпусти». Моментально отпустив руку и тут же сам сделав шаг назад, парень напряженно следил за сомневающейся девушкой. Он видел, что ее раздирают противоречия, но пока было непонятно, какое решение перевесит. «Ангел». «Лика», отрицательно покачав головой, с улыбкой повторил. «Ангел. Именно ангел. Духи все видят. Не упрямься, я буду покладистым. Идем». Открытая улыбка, протянутая рука ладонью вверх и теплый уютный запах. Именно запах смущал больше всего, а ведь он стал неуловимо иным, уже нечетко идентичным ее собственному запаху. Покладистым. Надолго ли? Рискнет ли она это проверить? «То есть только ты?» «Что?» «Только ты?» Не зная, как правильно сформулировать и при этом не покраснеть больше, чем уже покраснела, Лика шумно выдохнула, злясь на саму себя и свое косноязычие. «Только... только я. Больше никто». Сообразив, что она не может сказать, Шаард предупредительно кивнул. «Но если и не я, то... но ты ведь не хочешь навсегда остаться одна». «Не сейчас». Отведя взгляд, Лика покачала головой. «Я не хочу говорить об этом сейчас». «Хорошо, давай просто погуляем, согласна?» «Согласна, не согласна. Как будто есть выбор. Не сегодня, так завтра. Шадни же сказала, что они никогда не забудут о ней и никогда не оставят в покое». «Куда идем?» «Есть пожелания?» «Хочу на реку, но туда, где детей нет». Еле уловимая усмешка в ответ и неожиданное предложение. «Есть очень красивое место, где нет никого. Доверишься?» «А почему бы и нет? Заодно проверим, насколько он верен своему слову. Если сегодня он его не сдержит, то этот раз станет последним. К тому же пребывала она в некоторой самоуверенности благодаря вчерашнему превращению». «Да, идем». Вручив немного опешившему парню руку, Лика криво усмехнулась и сделала шаг вперед. «Веди, я согласна». «Ого!» Ничего не сказал, но в его глазах читалось великое удивление. Озадаченность, настороженность. Что она задумала? «Я рад». Все же, справившись с эмоциями, Шаар достаточно бережно взял девичью ладошку и, создав точечный портал, потянул ее за собой, прекрасно понимая, что обнять доверившуюся ему химеру будет не самым умным решением. Она и так была настолько зажата и скованной, что он злился на себя, на ситуацию, на ее фобию, на выродка Влада, на то, что она мало того, что плюсовая, так еще и абсолютная. И совершенно нестандартная. Ну вот, почти пришли. Выведя гостью на незнакомый берег реки, парень провел ее еще немного, спускаясь ближе к воде. Нравится? Красиво. Настороженно оглядываясь, Лика признавала, что вкус у Шаарда есть. Берег с припозднившейся цветущей яблоней выглядел до неприличия романтичным. Нервно усмехнувшись, уточнила. «Она благодаря магии так поздно цветет?» «Нет, это такой сорт. На самом деле это сразу несколько яблонь. Приглядись». Уже давно отпустив ее руку, парень поманил подойти химерочку ближе. «Здесь как минимум 5 переплетенных стволов, причем каждая расцветает после предыдущей, и в итоге они цветут практически круглый год. Это усадьба моих дальних родственников. Тетушка очень увлекается подобными вещами». «Они в курсе, что мы здесь?» «Нет. Но никто против не будет. Не бойся, никто сюда не придет, я предупрежу». Тут же, создав в ладони мерцающий перламутровый сгусток, Шаард шепнул в него пару слов и сдунул в направлении парка. «Ну вот, теперь точно никто. Есть хочешь?» «Нет, я не голодна пока, но торт буду». Смущенно улыбнувшись и поискав взглядом место, куда можно будет сесть, ничего не обнаружила и просто села на солнечный участок травы, нисколько не переживая, что испачкается. Как испачкается, так и постирает. «А есть чем запить? Сок, например?» «Конечно. Какой?» Без стеснения, устроившись также непосредственно на траве, но не слишком близко, парень тут же открыл коробку, и оказалось, что торт уже нарезан. «Яблочный можно?» «Да». Странный взмах рукой, словно он берет что-то с невидимого стола, стоящего перед ним, и вот в его руке уже большая кружка с соком. «Держи. Тарелку?» «Нет». С некоторой завистью, проследив за его манипуляциями, Лика не удержалась, спросила. «Как ты это делаешь?» «Точечный портал. И кружка, и сок стоят в моем доме. Я просто вынимаю их оттуда и переношу сюда. Это как обычный портал, только узконаправленный и совсем небольших размеров. Но для этого необходимо знать точное расположение объекта. Например, кружку я взял в буфете, а сок в холодильнике». «У тебя дома стоит яблочный сок?» «И не только, я люблю соки. А что?» «Да нет». Спрятавшись за кружкой, девушка удивленно покачала головой. «Странно все это. Ты...» Только сейчас, вспомнив, что никто не разрешал ей обращаться на «ты», замерла. «Мне можно говорить «ты»?» «Можно». Отмахнувшись, словно это было совсем несущественно, уточнил. «Так что странно?» «Я правда не знаю тебя. Ты прав. Расскажи о себе». Аккуратно вытащив первый кусочек торта, сначала недоверчиво рассмотрела его со всех сторон и лишь затем отправила его в рот, тут же зажмурившись от удовольствия, со сгущенкой и орешками. Блаженство! «Что именно?» Приоткрыв один глаз и прожевав, задумалась и в итоге выдала. «Кто ты?» «Мужчина, химера, маг. Глава высшей лиги. Ты об этом?» «Да. И подробнее». «Мне 39 лет. Полное имя Шаард Дентруард. Приставка к родовому имени Ден означает то, что я кузен владыки. Глава лиги я последние 7 лет. И думаю, еще лет 15 им и останусь, пока не подрастут те, кто сможет составить мне конкуренцию. На данный же момент таких магов нет». Подумав немного и ненавязчиво рассматривая, с каким удовольствием девушка ест угощение, мимолетно усмехнулся, как будто она не ела торт как минимум лет 5. «Не женат и не собирался никогда. Любовницы были, как без этого, но с последней я расстался уже около полугода назад». Думая, что эти слова хоть немного, но порадуют гостью, удивился, когда она резко напряглась, хотя до этого уже была довольно расслаблена. «Что не так?» «Ангел, что тебя напугало?» «Полгода? У тебя никого нет уже полгода?» Подняв на смешавшегося парня напряженный взгляд, Лика неосознанно выпустила когти, при этом шумно царапнув ими кружку. «Это плохо?» «Это...» Поджав губы, тихо закончила. «Неправильно. Тебя самого ничего не смущает?» «А должно?» Смутившись сама, потому что не знала, как сказать, ведь такие вещи обычно никто не говорит вслух, нервно передернула плечами. «И никаких желаний не возникает?» «Ты о недостатке физической близости, что ли?» «Ну, да». Уткнувшись носом в кружку, Лика не видела, как снисходительно улыбнулся 15-летний мальчишка и каким взрослым взглядом он посмотрел на ее склоненную головку. «Ангел, я не отшельник и не больной. У меня были женщины, просто постоянной в последнее время не было. Дело в том, что весь последний год вокруг владыки и высшей лиги стоял нездоровый ажиотаж по этому поводу. Все химеры, живущие в нашем мире, знают, что когда женится владыка, то и большинство легионеров выбирают себе спутниц жизни. Впрочем, давай не будем об этом, это довольно неприятная тема». «Почему?» «Потому что некоторые охотницы не останавливаются ни перед чем, чтобы получить хоть кусочек того пирога, от которого ты отбрыкиваешься всеми конечностями. Ангел, я не хочу об этом говорить». Покачав головой, Шарт недовольно сморщил нос и тут же постарался перевести тему. «И еще соку?» «Можно. А можно всю коробку сюда? Я сама буду наливать. Или в чем он у тебя?» «В кувшине». Взмах рукой и тут же стеклянный кувшин с соком на траве рядом с ними. «Есть еще вишневый и персиковый». «Нет, не надо». С благодарной улыбкой покачав головой, Лика зачем-то потрогала голову, едва уловимо недовольно поморщилась и тут же заозиралась по сторонам. «Что?» «Солнца много. Может, в тень пересядем?» «Могу вынуть шляпу». «Откуда?» А вместо ответа взгляд в сторону и неуловимое пожатие плечами. «А все-таки?» «Некоторые женщины были столь забывчивы, что иногда оставляли у меня некоторые детали своего гардероба. Не поверишь, но за все время набрался довольно приличный шкаф вещей. Вот на днях заглянул, сам удивился». Удивленно вздернув брови, Лика поинтересовалась. «И что же тебя сподвигло туда заглянуть?» «Честно». «То есть?» «Не, если честно, то...» Сначала загадочный взгляд, а затем недовольное передергивание плечами и искренняя заинтересованность в растущем невдалеке цветке. «Любишь фиалки?» «Шарт, почему ты не отвечаешь?» «Рано». «Что?» «Я заговорил об этом слишком рано. Извини». «Я не понимаю. Я уже ничего не понимаю». Отставив кружку и радуясь, что уже доела кусочек торта, девушка недовольно нахмурилась. «Что за странные недомолвки?» «Ангел, не упорствуй. Я ведь просто предложил шляпу». Со странным стоном, запустив пальцы левой руки в волосы, правой рукой парень вынул из воздуха славную соломенную шляпу с широкими полями. «Хочешь?» «Чужую?» «Она продезинфицирована». Сдавленно хмыкнув, немного подумала, но шляпу приняла. На солнце было так хорошо, что перебираться в тень не хотелось. Ну и что, что чужая? Одежда на ней тоже чужая. Но я все равно хочу узнать. Хорошо, скажу. Я тут подумал о будущем и представил, что если вдруг мы найдем с тобой общий язык, и ты согласишься посетить мой дом, то, наверное, тебе будет неприятно увидеть в доме чужие женские вещи. О-о-о! Потеряв дар речи, первые минуты Лика могла только бессмысленно рассматривать свои руки. Забудь. Хочешь виноград? Нет. Переведя потерянный взгляд на парня, девушка сдавленно прошептала. Я не буду с тобой жить. Уговорила, не будешь. Моментально согласившись, Шаарт резко кивнул и продолжил. Я же говорю, ерунда подумалась. Прекрати. Едва удержавшись от нервного визга, девушка дернулась и сжала руки в кулачки, зло прищурившись и зашипев. Прекрати сейчас же. Ну что опять? Просто прекрати. Все, хватит. Не зная, как объяснить из задушивших ее эмоций, понимала, что выглядит истеричкой, но ничего не могла с собой поделать. Это его преувеличенная сговорчивость, предусмотрительность, доброжелательность. Это все было так неестественно, плохо. Ангел. Рывком притянув к себе девушку, парень крепко прижал ее к себе, не обращая внимания на то, как упала кружка и разлился сок, и как край юбки накрыл торт. Сейчас его волновало лишь то, что он снова повел себя не так. «Успокойся, я же не хочу ничего плохого, я просто стараюсь не напугать тебя. Что не так?» «Это неестественно!» Сжавшись в комочек, Химера даже не пыталась вырваться, но вслух сказала. «Ты обещал меня не трогать!» «Это не то, и ты сама это понимаешь. Я не психиатр, ангел, и я не знаю, как вести себя так, чтобы ты не шугалась. Флиртовать с тобой бесполезно, разговаривать как с ребенком тоже. Подругой я тебе стать не смогу, как и дедушкой. Я мужчина, ангел, этого не изменить. Но почему ты не веришь, что я не причиню тебе вреда? Я ведь не он». «Я верю, наверное». Начав отстраняться, с усилием оттолкнула от себя легионера, так что в итоге он поддался, и она выскользнула, еще и отсев подальше и прошептав. «Но все равно это неправильно. Я не могла тебя заинтересовать, ведь Снежка закрыла меня. Ты больной?» «Это еще почему?» «Зачем я тебе?» Из-под лобья, глянув на парня, снова сморщилась. Этот его напряженный, испытующий взгляд совершенно не вязался с нынешним обликом. «Вернись в свое родное тело!» «Я же обещал!» «Я прошу, пожалуйста!» Надавив тоном, шумно выдохнула через нос, когда он выполнил ее просьбу и через несколько мгновений был уже не парнем, а мужчиной. Довольно крупным мужчиной. Но почему-то не подавляющим и не страшным. «Что ты сейчас сделал?» «Включил режим обаяния». «Выключи!» «Нет, я хочу нормального общения, а не твоих вздрагиваний каждую минуту от неверно сказанного слова. Не переживай, оно никак не повлияет на твое состояние». «Я должна тебе верить?» Пожатие плечами и ответ со смешком. «Не верь, но как проверить?» «Я могу спросить. И если окажется, что ты солгал, то я не буду больше тебе верить никогда». «И у кого же ты спросишь?» «У Шадни для начала. Затем у Загрыба, а затем и в библиотеке почитаю». Недовольно сузив глаза на его усмешку, с вызовом добавила. «Я умею читать. И думать тоже. Тебе смешно?» «Нет. Мне грустно». «Отчего же?» Только сейчас, заметив опрокинутую кружку и торт, наполовину размазавшийся по юбке, расстроенно выдохнула. «Вот черт! Не переживай, куплю новый. А юбку постираем. Так вот, милый маленький ангел, грустно мне, потому что ты не права. В чем? Во всем. В своем отношении к нам, я имею в виду расу химер в целом, в своем отношении к себе, как к симпатичной и не глупой, но весьма закомплексованной женщине, ну и, конечно же, в своем отношении к отношениям. Вот так. А почему это так тебя волнует? Ты сама это прекрасно знаешь. Нет, не знаю. Повертев в руках пустую кружку, со вздохом отставила ее подальше, чтобы не перевернуть снова. Разговор ей не нравился. Да она и сразу знала, что ей не понравится эта прогулка с легионером. Но ведь и до них необходимо донести то, что знает она, и ей необходимо услышать то, что хотят они. Расскажи. Со временем, когда твои страхи и комплексы пройдут, а они рано или поздно обязательно пройдут, ты захочешь семью. И знаешь, наблюдая за тобой и твоими морфемами, я просто 100% уверен, что твои сыновья будут магами, а дочери — плюсовыми химерами, вне зависимости от того, кто станет их отцом. Я проанализировал образцы твоих тканей и пришел к весьма удивительному выводу. Какому же? Удивившись подобному повороту дел, Лика недоуменно нахмурилась. Неужели все еще хуже? Твой генотип нестандартен. Думаю, именно потому, что ты иномерянка, рожденная обычными людьми. У тебя нестандартный набор хромосом с уникальным сочетанием генов. Ты действительно абсолютная, причем без ограничений. Ты можешь сейчас вновь стать драконом? Я просто хочу удостовериться. Наверное, но зачем? В чем удостовериться? В том, что мои предположения верны. Ангел, не бойся, всего на пару минут я ничего не буду от тебя отщипывать. Предположения, гипотезы, исследования. Недовольно вздохнув, выполнила просьбу и едва не придавила успевшего вовремя отскочить легионера. «Извиняюсь».